Глава 8. Эмир. Пробуждение дается непросто. На свет смотреть больно, голова раскалывается, а во рту настоящая пустыня. Хорошо, что сегодня воскресенье, и не нужно ехать в офис с утра пораньше. А до вечера я успею оклематься. Очень на это надеюсь. Зачем я столько выпил вчера? И где Алина? Точно помню, что когда я засыпала, она лежала рядом. Заставляя себя встать с кровати, направляюсь в ванну, где и застаю Алину. Она стоит у зеркала и рассматривает последствия моего ночного срыва. Я и правда не слабо так переборщил. Вся ее фигурка усыпана отметинами от моих губ и пальцев. Особенно сильно достала шеи, груди и бедра. Сталкиваюсь с Алиной глазами через зеркало. Она 100% плакала, но при этом смотрит на меня чуть ли не с ненавистью. Однако стыда за содеянное я не ощущаю. Заслужила. Уже принимала душ? Мотает головой, продолжая смотреть волком. «Значит, сходим вместе». «Зачем? Я могу подождать или пойти в другую комнату». «А я говорю, что ты примешь душ вместе со мной. Это мое желание, выполняй». Подталкиваю ее к душевой кабине, захожу следом, закрываю за нами створки и включаю воду, направляя душ таким образом, чтобы вода не хлестала нам в лица. Пока я чищу зубы, Алина надраивает свою кожу с таким остервенением, что того гляди вспыхнет. Но сколько бы она ни старалась отмыть мой запах, его уже не вытравить. Я буду клеймить и пропитывать ее собой снова и снова. Чисто из принципа. Потому что могу и хочу. Но сегодня вечером мне не нужна рядом угрюмая разъяренная фурия. Так что немного нежности не помешает. Надо задобрить девчонку. Перехватываю руку Алины и разжимаю ее пальцы, забирая мочалку. «Давай потру тебе спину. Не дотягиваешься же». Она молча поворачивается и перебрасывает волосы на одну сторону. «Видишь?» Произношу, наклоняясь к ее шее. Вот в чем несомненный плюс совместного мытья. Усмехаюсь, с удовольствием отмечая, как нежная кожа покрывается мурашками там, где ее коснулось мое дыхание. Алина обижена и зла на меня, но реакцию своего тела заблокировать не может. Хотя, если так подумать, у женщин все реакции берут начало в голове. Значит, я все-таки сильно привлекаю Алину. Видит во мне Назара? Или ее так возбуждают мои деньги? Натираю ей спину, сначала с нажимом, но постепенно все мягче и мягче. И вот уже мочалка не моет ее, а ласкает. Едва касаясь, провожу ею от плеча до кисти, с одной стороны и с другой. Затем нежно скольжу по ягодицам, а потом вверх по позвоночнику. «Эмир, что ты делаешь?» «Мою тебя. Разве не чувствуешь?» «Ты не моешь». «Но тебе ведь нравится?» Вкладываю в интонацию чувственные нотки, и Алина рвано выдыхает, выдавая себя с потрохами. Мочалка летит на пол, а я приближаюсь вплотную и массирую Алине плечи одновременно, оставляя легкий поцелуй на задней поверхности шеи. Возбужденный член упирается Алине в поясницу, и я еле сдерживаюсь, чтобы не направить его туда, куда следует. «Я не могу сейчас», — бормочет Алина, наклонив голову и подставляясь под мои ласки. «Мне нужен перерыв». «Нет у тебя времени на перерыв, девочка. Мне плевать, что ты устала со мной трахаться». «Я не устал, и я вновь тебя хочу. Так что придется разыграть тот самый козырь, против которого даже ты не устоишь». «Прости меня», — шепчу ей в ухо, перемещая ладонь на грудь и лаская затвердевшие соски, чем окончательно выбивая у Алины почву из-под ног. «Перегнул, признаю. Я был сильно пьян, плохо понимал, что творю. Больше ни капли в рот не возьму, обещаю». И я не вру ей, мне нельзя пить, категорически нельзя, пока она рядом. Достаточно несколько порций виски, и стоп-кран срывает к херам. Хотя его и сейчас срывает. Стоит проникнуть в нее пальцем и услышать протяжный стон, меня вновь накрывает жажда ее тела. Вот как трахать ее нежно, когда при любом контакте внутри просыпается ошалевший зверь. Влага на моих пальцах, зеленый свет для меня. Подталкиваю Алину к стеклянной стенке, заставляя упереться в нее руками, пристраиваясь сзади и медленно погружаясь в истекающую соками вагину. Охренеть. Каждый раз как первый. При таком раскладе я уже не уверен, что мне когда-нибудь надоест брать ее. После секса и плотного завтрака-обеда я закрываюсь в кабинете и не выхожу оттуда до вечера, сортируя бумаги и сверяя расписание. С завтрашнего дня у меня прибавится работы. Мы запускаем новый проект — подготовка к разоблачению и последующему аресту Чекира идет полным ходом, а также не стоит забывать и о Воскресенском. Сейчас не время для отдыха. Расслаблюсь, когда все будет кончено. Отдел меня отрывает робкий стук в дверь. Спустя несколько секунд дверь открывается, и горничная, возникшая на пороге, жестами показывает, что Алина уже ждет меня. Не то чтобы я настолько подкована в жестах глухонемых, но основные за такое долгое время понимать научился. Обычно с прислугой общается управляющий, в обязанности которого входит контроль за порядком в особняке. Он давно работает на меня, знает и русский, и турецкий, и язык жестов. Все бытовые дела и проблемы на нем. У меня нет времени на такие мелочи, как раздача указаний прислуги и составление меню на день. Да, все мои домработники глухонемые, кроме управляющего и охраны. Так нужно. Дополнительная страховка. Все, кроме одной. Русская женщина, которую я нанял специально для Алины, прямиком из провинциального городка прилетела к нам. Она не понимает ни одного слова по-турецки и не поймет, если не хочет вылететь отсюда, как пробка. Зато знает язык жестов. А вот телохранители языка жестов не знают, но прекрасно понимают и по-русски, и по-турецки. Кто-то скажет, что я параноик. Возможно, я не доверяю никому, даже себе, а другим людям и подавно. Быстро переодеваю смокинг, захожу за Алиной, сопровождаю ее к машине. Мы едем на званый ужин в честь благотворительного фонда, который я спонсирую. Отличная возможность представить всем мою жену. Да и Алине будет полезно наконец-то выбраться со мной в свет. А то совсем заскучала. Она не говорит, как тяжело ей привыкать к новой для себя обстановке, но я и так это вижу. И раз уж есть вероятность того, что мне придется использовать Алину, чтобы потопить Воскресенского, то нужно быть с ней чуточку мягче. Алина должна встать на мою сторону. Автомобиль везет нас по ночному Стамбулу, Алина сидит напротив меня и смотрит в окно, а я — на Алину. Все следы моей ночной агрессии надежно затонированы, но я помню, где и в каких количествах их оставил. Алина успешно справилась с поставленной задачей, оделась со вкусом и весьма достойно. Длинное атласное платье изумрудного цвета повторяет изгибы ее тела, подчеркивает цвет глаз и природную красоту. Волосы убраны в высокую прическу, в ушах серьги с бриллиантами, на шее новое колье, а в руках Алина держит черный клатч, украшенный камнями. Выглядит она шикарно, но при этом достаточно официально, как и положено моей жене. У входа в здание нас встречает толпа фотографов. Обнимаю Алину за талию, целую в висок и улыбаюсь, всем своим видом, показывая, как я счастлив быть с ней. Она тоже идеально исполняет свою роль. Нежный секс и бриллиантовое колье все же заставили ее сменить гнев на милость, как мало нужно женщинам. «Эмир», — приветствует меня Юсуф, — «стоит нам войти внутрь». Он подходит к нам ближе, жмет мне руку и тихо произносит, что моя вчерашняя просьба взята в исполнение. Киваю в знак благодарности, представляя их с Алиной друг другу. «Добрый вечер, Алина», — произносит Юсуф по-русски, скользит по ней взглядом и улыбается, а у меня внутри что-то неприятно клокочет. «Эмир много о вас рассказывал. Приятно, наконец-то, познакомиться с вами лично». Юсуф целует ее руку, а Алина улыбается ему в ответ, благодарит за комплименты, которые он ей отвешивает, хвалит его произношение и тоже проявляет свои первые познания в турецком, чем очаровывает моего друга еще больше. Ну все, пора это прекращать. Мне не нравится их общение. Юсуф — привлекательный 40-летний мужчина, опытный ловелас и криминальный авторитет. Зная Алину, она легко может им увлечься. Но никаких других мужчин, кроме меня, в ее жизни не будет. Не позволю. Веду Алину за столик, отодвигаю ей стул и предлагаю Юсуфу прогуляться до бара. «Теперь я понимаю, чего ты на ней так залип», — усмехается Юсуф, когда мы отходим. «А в постели она как? Огонь?» Разворачиваясь к нему, сижу в лицо. «Еще одно слово, и я не посмотрю, что мы с тобой друзья. Не смей ее касаться. Больше никогда». «О, вау!» — Юсуф поднимает руки в примирительном жесте. «Да она тебя конкретно зацепила. Ладно, бро, не кипятись. Нахрена мне чужая баба? Тем более твоя. Просто выразил свое одобрение. Классную жену ты себе отхватил. Жаль, брак фиктивный. Хотя...» Он снова усмехается. «Глядя на тебя, я бы так не сказал». «Когда закончите с чекиром? Меняю тему, чтобы не сорваться на грубость». «Если все пойдет без осложнений, то скоро. Я дам тебе знать». «Когда прилетает Асад?» «Через неделю, если ничто не изменит его планы». «Организуй нам встречу». «А зачем он тебе?» «Асад долгое время вел дела с Воскресенским. Он может что-то знать». «А ты хочешь уговорить Асада помочь тебе?» Юсуф усмехается. «Ну, попробуй. Держу за тебя кулачки. Выпьешь?» Он кивает в сторону бара. «Нет, спасибо, вернусь за столик. Присоединяйся потом». «Ну, если ты меня не прибьёшь, то с радостью. Смотреть-то на твою Алину можно?» «Ну, рискни». Ухмыляюсь, а Юсуф ржёт. Пока я иду к столику, то замечаю один весьма неприятный факт. Многие мужчины откровенно раздевают глазами мою жену. Их взгляды так и пышут неприкрытой похотью. Порву нахрен любого, кто к ней прикоснётся. Она моя, блядь, моя. Пока я не решу, что Алина мне больше не нужна, ни один мужчина к ней не приблизится ближе, чем на 2 метра. Если увижу, что кто-то касается её, убью на месте обоих, и я не шучу. «Эмир!» — окликает меня знакомый женский голос, и я резко оборачиваюсь, не дойдя до столика пару шагов.